Глава 86. Сашка. Этот момент был похож на мой разговор с девушкой, у которой я решил снять квартиру. Только там я использовал правду, чтобы убедить человека в своей благонадежности. Теперь же наоборот. Удивительно, что одну и ту же информацию можно настолько по-разному предподносить. Но в этом и состоит искусство переговоров. Захочешь – убедишь собеседника, что ты самый надежный человек на этой планете – а захочешь, заставишь его отказаться от сделки, причем используя по сути одни и те же аргументы, но выставляя их в разном свете. Я ничего не приукрашивал, рассказывал как есть, точнее, как было когда-то. Все-таки Сашка 4 года назад и Сашка сейчас – это разные люди. Конечно, не кардинально, но кое в чем я действительно стал намного умнее. «Я женился по любви», – говорил я, глядя на широкий проспект в ярко-желтом свете фонарей. Машин почему-то было очень мало. Удивительно для вечера четверга. Еще даже 11 не было, детское время. Хотя большинство женщин, если я буду рассказывать эту историю, скажет, что не может быть такого, чтобы женился по любви и при этом изменял своей жене безбожно. «А ты изменял?» – спросила Ника настороженно, с опаской. Сразу чувствовалось, что она побаивается это все слушать. Я усмехнулся и кивнул. «Ага». В это тяжело поверить, но я изменял не потому, что не любил Марину. Нет, я всегда знал, что она моя любимая женщина. Остальные это так, чтобы отвлечься. Я несерьезно относился к связям на стороне. Мне казалось, раз я не влюбляюсь, а так просто недолго расслабляюсь, то это вроде как и не измена. Я всегда воспринимал измену как нечто такое. Куда вкладываешь душу, а не только тело. Встречаешься с женщиной более чем 1-2 раза, подарки ей даришь, мнение ее учитываешь. А раз со мной подобного не случалось, значит, это не измена. Ну, я думаю, ты и сама понимаешь, что мою жену это не утешило. «Понимаю», — пробормотала Ника. «Никого бы не утешило. Ты попробуй ситуацию перевернуть». «Да, я знаю. Конечно, все так. Самому себе многое можно разрешить и простить, а вот другому человеку уже не получится. В общем, я тогда особо вины за собой не чувствовал. Рассуждал просто. Я люблю одну Марину, никогда от нее уходить не хотел и не обижал, и не обделял ничем». Сравнивал свои поступки с ужином в ресторане. Конечно, дома вкуснее и душевнее, но и в ресторан порой сходить хочется, отвлечься от обыденности. И я в итоге решил, что рестораном готов пожертвовать ради Марины. Боялся ее потерять. Уговорил не разводиться. Своеобразно, правда, уговорил, и второй ребенок у нас появился. «Значит, она тебя простила? Я бы не простила», — сказала Ника неожиданно резко. «Не понимаю таких женщин, честно говоря». «Нет, не простила. До сих пор не простила». Покачал я головой, чувствуя, как железным обручем сдавливает грудь. Блин, тяжело говорить об этом. Почему? Ну, как ты считаешь? Никогда не делала того, о чем потом смертельно жалела? Об этом всегда тяжело говорить. Больно признаваться в собственных ошибках. Не был бы я таким дураком, меня можно было бы назвать счастливейшим человеком на свете. Потому что моя жена – замечательная женщина, верная и красивая. У нас 2 здоровые девочки, семья большая, достаток есть. А я сам, собственными руками, точнее, другой частью тела, устроил себе целую кучу проблем. Ладно бы ради любви, бывает, что люди влюбляются, потом разочаровываются. Еще можно было бы понять. Но я же ради ебли, прости за мат, но иначе не получится сейчас. Ради ебли разрушать семью, для такого надо быть полнейшим идиотом. Я им и был. И жена не простила, да, осталась жить со мной, а потом завела любовника. «Что?» Тонким голосом взвизгнула Ника, подпрыгнув в кресле. «Любовь?» «Да». Я невесело рассмеялся. «Классный бумеранг. За что боролся, на то и напоролся, как говорится». «Погоди, погоди!» Ника неожиданно коснулась кончиками пальцев моей лежащей на руле руки. «Это было не сразу, да? Ты сказала, осталось жить со мной. Значит...» «Через 4 года, но это не важно. Просто у нее болело и нарывало. Она сдерживалась, но прорвалось только недавно». И сейчас я надеюсь, что со временем раздражение на меня уляжется, боль утихнет, и Марина все-таки сможет меня простить. «Марина...» — эхом повторила Ника с каким-то непониманием. «Погоди, но ведь она тоже тебе изменила. Значит, тебе тоже нужно ее прощать. Или для тебя не важно, что она с каким-то другим мужчиной?» «Важно и больно очень. Но, во-первых, я сам ее до этого довел. Не будь моих измен, Марина бы и не подумала налево ходить». А во-вторых, только благодаря этой ситуации я по-настоящему смог осознать, сколько боли причинил жене. Поставил себя на ее место. Раньше как-то не до конца доходило. В общем, выводы я сделал и ни в чем обвинять Марину не намерен. «А ты говоришь, ты не идеальный». По-доброму иронично протянула Ника. «Другой мужик за подобное жену прибил бы к ближайшей стенке, а ты ее простил. Простил же?» «Мне не за что ее прощать», — ответил я абсолютно искренне. и правда так думал. Я знаю, что она сделала это просто от боли и отчаяния. И не хочу добавлять ей еще чувство вины. Уверена, оно и так есть. Марина хороший человек, поэтому без вины там не может быть. Пусть саму себя простит, а потом и меня. Ника какое-то время молчала, откинувшись на спинку сиденья моей машины. Я уже подруливал к ее дому, оставалось буквально пара минут. «Ты удивительный человек, Саш», — сказала она негромко и с чувством, которого я не понял. «Правда удивительный, в тебе нет совсем злости». «Ну почему же нет?» — возразил я. «Опять романтика из Ники полезла. Ну что ж ты будешь делать?» «Навалом. И на Марину я злился поначалу, но потом успокоился. Хотя нет, неправильное слово. Я не успокоился, я просто понял, почему так получилось. Осознал, что во многом, если не во всем, виноват сам. Значит, и злиться надо на себя». «Все равно удивительный», — гнула свою линию Ника. «Потому что себя винишь, а не жену и мироздание. Большинство ни за что не признаются, что тоже в чем-то накосячили. Я всегда прав, а если не прав, смотри пункт первый». Забавно скептическим голосом процитировала Ника, и я засмеялся, закончив парковаться. Развернулся к девушке, чтобы что-то сказать, и тут же понял, что это было тактической ошибкой. Говорить с Никой, не глядя на нее, было проще. Когда не видишь, какая красота находится рядом, можно хоть высшую математику обсуждать. Но как только оборачиваешься, а перед глазами грудь в обтягивающей футболке, все формулы забываются. И смотрела Ника на меня еще так, ласково, трепетно, но с толикой страсти. И я почему-то не сомневался, что если захочу ее сейчас поцеловать, она не откажет. «Сашка сдурел, тебя кастрировать надо, кобелюку, чтобы ты в любой непонятной ситуации про секс не думал». «Приехали!» — выдохнул я, погасив улыбку. Излишне сурово получилось, поэтому я вновь постарался улыбнуться. Но получилось, думаю, кривовато. «Спасибо за вечер, Ник». «И тебе спасибо, Саш», — ответила девушка тихо, но с чувственным придыханием. Щелкнула отстегнутый ремень, а затем... Да, в машине как-то особенно сложно избегать прикосновений, тем более, когда сам пристегнут. Вот и Ника, подавшись вперед, крепко обняла меня за шею обеими руками и прижалась горячим ртом к щеке. От возбуждения я едва не задымился. Теплая, живая девушка, пахнущая сладкой свежестью, мягкая грудь, прижимающаяся к моей груди. «Подними руку и сожми», и нежные губы на щеке. Можно повернуть голову и поймать их своими. Только что потом? Вновь пустота и самобичевание? «Не надо так делать, Ник». Я аккуратно отодвинул от себя девушку и покачал головой. Слишком откровенно и чувственно, это не дружеский поцелуй. От чмока я не откажусь, но сейчас был не он. «Прости», — повинилась Ника, послушно садясь обратно в кресло. «Сложно было удержаться, я в тебя влюбилась, Саш». Откровенно, как кувалдой по голове. «Это пройдет». «А может, и не надо, чтобы проходило?» Почти неслышно произнесла Ника, и прежде чем я успела отреагировать, выскочила из машины.